и все мы. Да-с. Из чулана, где держали нас столетиями. Дальше ехали молча. Барышня все порывалась не затруднять Глеб Ивановича, она, мол, доберется, но он, не говоря ни слова, удерживал ее за рукав, и она как-то виновато покорялась, а ему было немного конфузливо. Эва, из пушки-то по воробушку. Показалось какое-то фабричное строение, на воротах фонари сидели, как филины. Извозчик придержал пролетку, ворота отворились, с фабричного двора потянулись ломовые телеги, волоча по булыжнику гром колес с чугунными ступицами. А следом тяжелым желтым махристым духом натекал запах производственный, то была фабрика фосфорных спичек. Успенский высадил барышню у подъезда обшарпанного доходного дома и поехал к себе в Серапинскую. Хотя пролетка давно миновала фабрику, смрад преследовал Успенского. Войдя в номер, он, не раздеваясь, только шапку бросил, склонился над умывальником, долго полоскал рот, отхаркивался, отплевывался, сморкался, пока не убедился, что уже не чувствует желтого, тяжелого, смрадного. На всякий случай, как бы вторя движением Максимова, он распахнул форточку, но едва распахнул, как гнусная желтизна натекла опять. И это был запах, который губил фабричных. И это был запах чулана, который губил Решетниковых. Его, Глеба Успенского, тоже. Переговоры о контрабанде, происходившие в Приморской ресторации между капитаном Максимовым и писателем Успенским, завершились успешно. Два дня спустя Владимир, обновленный севастопольскими мастеровыми, пришел в Одессу и встал под погрузку. В уездном городе Одессе правил бал Меркурий. Пароходы трубили, как тритоны, пестрые флаги, как сороки, тараторили на ветру, судовые рынды отбивали склянки, а на сдобных подушках мятого пара возлежал бог торговли. Все здесь повиновалось ему — пароходы и парусные шаланды, шкиперы и матросы, подрядчики и артели грузчиков. Владимир, сидя от пыли, оседал до ватерлинии. Счет шел четвертями — не казенными в 9 пудов, а теми, что назывались нижегородскими, 24 пудика каждая. Четвертями поступала в трюм благодать Новороссии. Пшеничка-арнаутка, твердая, весомая, челночком. А рядом тяжело вздыхала паровая машина собрата Владимира по ломовой работе на линии Одесса-Марсель. Цепь, тащившая якорь, клацала соединительными скобами. Из этого аляпистого звука возник гимназический инспектор, встал рядом с Успенским и тоже смотрел на портовый город Одессу, на рейд, пароходы, шаланды. Потом сказал: «Ты видишь, мы расширили свои пределы». Инспектор не только инспектировал гимназию, а преподавал историю Российской империи. Исполняя обязанности инспектора, он пламенел страстью к фронтовому порядку. Пусть в одном классе сидят Ивановы, в другом Петровы, в третьем, скажем, Смирновы. Он занумерует каждого, как однофамильцев-офицеров. И чтобы все-все с окончанием наов. Как учитель истории он знал другую страсть. Указкой шпагой пронзал супостатов. Мы взяли, мы покорили, на плечах отступающего противника мы ворвались, и в заключение восклицал: «И вот мы расширили свои пределы от и до». Гимназисты, притаив дыхание, воодушевлялись с гордой слитностью своего мизерного, споротой задницы «я» и ребра сокрушительного «мы», способного всем языкам дать карачун. Ах, инспектор, инспектор, плохим учеником оказался Успенский Глеб, совсем плохим. Весной и летом ездил по Новороссии и думал не о Потемкине, а о том, сколько же пролилось кровушки чудо-богатырей. А сейчас с палубы видел море и тоже думал о кровушке чудо-богатырей. Минувшее от и до очерчивалось штуком-молодцом, нынешнее — оралом. И завершалось вот этими нижегородскими четвертями. В минувшем были отцы-командиры и реляции, в нынешнем — живорезы и гешефты. Успенский не писал «буржуа». Успенский писал «буржуй».